ciężkich trudów i stradali. Mam do moje paro, byli dla takimi zarpieli. W karmanie mam na złote. Пусть jak kłojesz для проказ. Чик, чик, это раз. Кое-что для блоста. Это два. Платишь деньги и бери. Это три. Платишь деньги и бери. Платишь деньги и бери. Платишь деньги и бери.